Сколько раз в мольбе усердной я к тебе, Господь, взывал, отчего же, милосердный, ты мольбе не отвечал? Отчего на все взывания ты молчишь так много дней? Если это испытание слабой верности моей, или во мне так мало веры, или в сердце есть кумир, или нет в желаниях меры, или с кем нарушен мир, или брата согрешенья я от сердца не прощал. Простри свою десницу, все причины.